Парень с Ямайки. Был в моем взводе один очень интересный экземпляр курсанта. Наименование сего изделия по всей документации было такое: Рыжков Геннадий Владимирович. Учился парень прилежно, можно сказать, был не круглым отличником. Военные и гражданские дисциплины давались ему легко. Гена был сыном одного из прославленных московских генералов. И до училища жил легко и беззаботно, вращался в московских молодежных тусовках, где, по мнению родителей, его научили и приучили ко всяким нехорошим штукам. Чтобы избавить любимое чадо, родители Гены, по достижению сыночком определенного возраста, запихнули его в военное училище, где, по их мнению, из сына сделают что-нибудь достойное. И училище выбрали подальше от дома, короче, наше. Гена, однако, абсолютно не зачах в училище, быстро ко всему привык и достойно влился в курсантскую среду. Однако, кое-какие гражданские привычки в себе он так искоренить и не смог. Уж очень он любил покурить травку, поэтому и получил среди нас прозвище «Ямаец». Данная пагубная привычка, однако, никак на умственных способностях курсанта Рыжкова не отображалась. Да и прикольный он был, когда накурится. В середине второго курса Гена стал подходить к своей пагубной привычке с истинно научным подходом. На всяких картошках и других выездах в поля собирал различный каннабис, вел гербарий, проводил различные опыты поварки химки, завел комплект специального оборудования для выколачивания плана. Все свои косяки он хранил в специальном портсигаре. Над каждым косячком имелась маленькая бирочка с надписью «Фантастика», «Глюки», «Ха-ха», «Палево», «Пожрачки». Все косячки были изготовлены аккуратно и по внешнему виду могли не отличаться от обыкновенной сигареты или папиросы. Однажды перед зачетом по философии Гена изобрел какую-то особенную смесь и часа два общался с гражданским преподавателем. После общения с Рыжковым преподаватель уверовал во Всевышнего, начал заниматься йогой и чуть не ушел в монастырь. А еще Геннадий перед зачетом по деталям машин, когда мы накрывали экзаменационный стол, там графин с соком, сигареты преподавателю, скатерть красная, умудрился подложить преподавателю свою специально заряженную пачку Кэмела. И вот, значит, захожу я в первой пятерке на сдачу экзамена. Беру билет, зачитываю вопросы, иду готовиться. Располагаюсь за партой. Ставлю какое-то пособие перед собой, вытаскиваю шпоры, готовлюсь. Преподаватель, скучая, достает из пачки сигарету. По классу поплыл знакомый запах кэмеловского табака с примесью еще чего-то такого. Удивленно кручу головой, вижу довольную рожу Рыжкова. Преподаватель вел себя вполне адекватно. Сразу после первой сигареты выкурил еще одну, довольно потянулся и спросил, кто хочет ответить без подготовки. Желающих не нашлось. Тут, видимо, что-то постучалось в мозги полковника-преподавателя. Он резко вскочил, сделал пару кругов по классу, схватил действующую модель какого-то редуктора и грохнул на парту перед носом курсанта Рыжкова. «Что за передача здесь используется?» — отчеканил он рубленными фразами. «Червячная, товарищ полковник!» — бодро отчеканил Рыжков. «Где применяется?» «В «Жигулях» первой модели, товарищ полковник!» «Давай зачетку! 5!» Гена подал зачетку преподавателю и подмигнул мне. Когда я вышел отвечать, преподаватель спросил меня, сколько ступенек ведут до его кафедры? И я бодро ответил, что 36. Это я знал наверняка, потому что сегодня с утра от нечего делать шел и пересчитывал ступеньки. Дальше сдача понеслась со скоростью урагана. Ворошилов, чтобы получить тройку, закидывал комок бумаги в урну с расстояния с 10 шагов. Кто-то бегал за хлебом в столовую. Преподавателю почему-то захотелось перекусить. Все получали не меньше тройки. Весь экзамен сдали минут за 20. Последним заходил Степной и получил 5. Преподаватель задал Владимиру очень простой вопрос. Принцип работы мультипликатора. Это такая маленькая шестеренка в редукторе, за счет которой увеличиваются обороты других больших шестеренок. Вова обрадовался, услышав знакомое слово, и начал рассказывать полковнику, что мультипликатор — это такой человек, который рисует всяческих человечков и при помощи их создает анимационное кино. Мульты, короче. Преподаватель сполз от смеха под стол. Поставил Степному 5, вместо своей росписи нарисовал человечка и долго потом еще бегал по учебному корпусу, оглашая его громовыми раскатами хохота. Этот случай еще цветочки. Как-то раз товарищ Рыжков решил заколотить какой-то особенный косяк. Выпросил у курсанта, отвечающего за комбатовскую канцелярию, ключ. Тихонько ночью пробрался и уселся за комбатовский стол, принялся за свою нехитрую работу. Соорудил 2 чудесных сигареты. Довольно потер руки и хотел отправиться найти добровольных помощников. Короче, предвкушал кайф и даже припрятал в тумбочке ломоть хлеба с маслом для тайного пожирания под одеялом. И тут раздался бешеный стук в дверь. Комбатовский канцелярщик был в истерике. Подполковник зашел в казарму и уже находился в районе тумбочки дневального. Рыжков пулей вылетел из кабинета, нырнул под одеяло. Комбат засел в кабинете надолго. И тут до Рыжкова дошло. Он забыл свои любовно изготовленные косяки на столе у товарища комбата. Всю ночь Рыжков не спал вместе с комбатовским порученцем. Они придумывали кучу отговорок, причин. Однако решетка и исключение из училища с позором были из наиболее частых видений, являвшихся им в эту ночь. Дежурный по роте, страшно мандражируя, загонял наряд так, что когда комбат часа в 3 ночи вышел из своего кабинета, вся казарма блистала. Товарищ комбат похвалил наряд и удалился. Подельщики в наркобизнесе ринулись в кабинет. Сигарет на столе не было. «А-а-а, пипец!» — зарыдали они. «В какие сигареты-то хоть забивал?» — спросил, хлюпая носом, комбатовский порученец. «В Бинстон красный!» — ответил рыдающий Гена. — Любимые комбатовские, — сказал порученец. Пацаны повздыхали и пошли досыпать с предчувствием неминуемой кары. Однако на протяжении нескольких дней ничего не происходило, абсолютно. А это еще больше изводило и без того расшатано нервы наркобаронов. Ситуация прояснилась через несколько дней. Замком взвод старший сержант Береков стоял дежурным по роте и с утра уже готовился лечь отдыхать, когда в расположении появился командир батальона, явно не в духе. Комбат поругал Бирюкова за порядок, приказал все устранить и закрылся у себя. Дежурный по роте поматерился и стал руководить устранением выявленных недостатков. И тут чуткий его нос уловил приятный, сладковатый запах, идущий непонятно откуда. «Суки!» — протянул Береков. Он решил, что наш парень Симайки and Company скрылись с лекций, спрятались где-нибудь в районе туалета-умывальника и потихоньку накуриваются. Однако тщательные поиски результатов не дали. а запах плыл по казарме, все более явственный и устойчивый. Бирюков, проходя мимо комбатовского кабинета, услышал звуки магнитофона и понял. Запах чудного дыма шел из кабинета товарища комбата. Не веря себе, старший сержант заглянул в замочную скважину и обомлел.